Высочайший водопад Анхель. Кстати, ребята, а ведь есть еще один не менее примечательный водопад на континенте. Он тоже попал в список финалистов «Новых чудес света». К тому же является рекордсменом среди самых высоких водопадов мира. «Я очень хочу взглянуть на него, хоть одним глазком», — захлопала в ладоши Маша. «Пожалуйста, твой приятель вполне может устроить нам экскурсию в это место». Вскоре все четверо искателей приключений взирали на высочайший водопад планеты Анхель, расположенный в Венесуэле. Венесуэла — это страна на побережье Карибского моря, а на острове Маргарита расположены одни из лучших пляжей на континенте. Название данного государства переводится как «Маленькая Венеция». Так его назвал Америго Веспуччи, прибывший сюда на стыке 15 и 16 веков. Очень уж похожими на итальянский город с каналами показались ему хижины аборигенов на сваях. Венесуэла славится потрясающими горными пейзажами Анд, крупнейшим в мире водопадом Анхель и самым большим озером в Южной Америке Маракайбо. Близ него наблюдается природная аномалия молнии Кататумба, где на один квадратный километр приходится в среднем 250 ударов молний в год. В Венесуэле живут одни из самых красивых девушек в мире, а у представительниц данной страны чаще других оказывается корона «Мисс Мира». Столицей государства является Каракас. Маша и Саша вскинули головы, разглядывая водопад, скрытый в тропических лесах. «Только представьте, высота Анхеля составляет почти 1000 метров», сказал Рамон, а Тукитаки утвердительно закликотал в унисон своему пернатому приятелю. «Какой гигант!» «Удивительно и его название. В переводе на русский оно означает «ангел». Но водопад стали так именовать по фамилии американского летчика Джеймса Эйнджела, по-русски «ангела», обнаружившего его в 1937 году и рассказавшего о данном чуде природы всему миру.